Движется нахмуренная туча, обложив полнеба вдалеке. Движется огромная тягуча с фонарем в приподнятой руке. Сколько раз она меня ловила, сколько раз, сверкая серебром, сломанными молниями била, каменный выкатывала гром. Сколько раз, ее увидев в поле, замедлял я робкие шаги и стоял, сливаясь поневоле, с белым блеском вольтовой дуги. Вот он, кедр у нашего балкона. Надвое громами расщеплен он стоит, и мертвая корона подпирает темный небосклон. Сквозь живое сердце древесины пролегает рана от огня. Иглы, почерневшие с вершины, осыпают звездами меня. Пой мне песню, дерево печали. Я, как ты, ворвался в высоту, но меня лишь молнии встречали и огнем сжигали на лету. Почему же надвое расколот, я, как ты, не умер у крыльца? И в душе все тот же лютый голод, и любовь, и песни до конца.